веду, поверну вспять. И туда, где ждут еще не спят, где перед тем, как повзрослеть, мы замечали звезды. Миллиард минут — это пустяк. Годы пробегут, и вернусь я. А ты оставь на кухне свет, если вдруг буду поздно. Туда, где теплее, поближе к тебе я. Домой, и домой, и домой. Обнять посильнее, как волнами берег. Домой, вместе с ветром. Вместе с ней.